самого начала между мной и Александром установился молчаливый уговор не приставать друг к другу с расспросами. Мне не следовало интересоваться тем, о чем он не смог бы говорить из-за своих подписок о неразглашении и прочей ГБшной мути. А он не задавал лишних вопросов, потому что мои ответы могли поставить его в двусмысленное положение. Вдруг, к примеру, я оказалась бы китайской шпионкой. Так вполне можно было представить дело. У меня ведь даже не было внутреннего паспорта, а только фальшивый заграничный. Это положение не очень меня устраивало. Мне многое хотелось про него выяснить. Видимо, его тоже разбирало любопытство. Но мы узнавали друг друга постепенно, на ощупь. Информация поступала гомеопатическими дозами. Мне нравилось целовать его в щеки до того, как он превращался в зверя. Я никак не решалась поцеловать его в губы, и это было странно, учитывая степень нашей близости. Впрочем, ласки длились недолго. От нескольких прикосновений начиналась трансформация, а дальше целоваться становилось невозможно. Столько веков поцелуй был для меня просто элементом внушения. А теперь я целовала сама, пускай по-детски. В этом было что-то похожее на сон. Его лицо часто скрывала марлевая маска, и мне приходилось сдвигать ее в сторону. Однажды я не выдержала, дернула съехавшую маску за тесемку и сказала: «Может, ты не будешь ее надевать, когда мы с тобой общаемся? Ты что, Майкл Джексон?» «Это из-за запаха», — сказал он. «Здесь специальный состав, который не пропускает запах». «А чем здесь пахнет?» — удивилась я. Мы сидели у раскрытой двери на крышу. Он избегал выходить из своего зеркального скворечника, опасаясь то ли снайперов, то ли съемки, то ли карающей молнии с неба. Запахов, если не считать еле заметного бензинового чада с улицы, я не ощущала. «Здесь пахнет всем на свете», — сказал он, наморщившись. «То есть?» — удивилась я. Он посмотрел на мою белую кофточку и глубоко вдохнул через нос. «Вот это кофта», — сказал он. «До тебя ее носила женщина средних лет, которая пользовалась самодельным одеколоном из египетского лотосового экстракта». Я понюхала свою кофточку. Она ничем не пахла. «Серьезно?» — спросила я. «Я ее купила в секонд-хенд. Вышивка понравилась». Он еще раз потянул в себя воздух. «Кроме того, она разводила экстракт поддельной водкой. Сивухи много». «Что ты говоришь такое?» — растерялась я. «Хочется снять эту кофту и выкинуть. А что ты еще чувствуешь?» Он повернулся к раздвинутой двери. «Ужасно пахнет бензином. От него просто голова раскалывается. Еще пахнет асфальтом, резиной, табачным дымом. Еще туалетом, человеческим потом, пивом, выпечкой, кофе, попкорном, пылью, краской, лаком для ногтей, пончиками, газетной бумагой. Я могу долго перечислять». «Разве эти запахи не смешиваются?» Он отрицательно покачал головой. «Скорее они обволакивают друг друга и вложены один в другой, как письмо в конверте, которое лежит в кармане пальто, которое висит в шкафу и так далее. Самое ужасное — узнаешь много такого, о чем совершенно не хотелось знать. Например, тебе дают бумагу на подпись, а ты чувствуешь, что вчера на ней лежал бутерброд с несвежей колбасой. Мало того, вдобавок еще и пот от руки, которая подала тебе эту бумагу, пахнет так, что ясно — в бумаге неправда». И так далее. «А почему это с тобой?» «Обычное волчье обоняние. У меня оно часто сохраняется в человеческой фазе. Тяжело. Правда, спасает от многих вредных привычек. Например?» «Например, я не могу гашиш курить, а особенно кокаин нюхать». «Почему?» «Потому что я по первой же дорожке могу сказать, сколько часов курьер вез его в жопе, пока добирался из Коломбо в Баку. Да чего там, я даже знаю, кто и сколько раз его в эту...» «Не надо!» — перебила я. «Не продолжай. Я уже поняла». «И главное, не знаешь, когда навалится. Это непредсказуемо, как мигрень». «Бедный!» — вздохнула я. «Какое наказание!» «Ну, не совсем наказание», — сказал он. «Кое-что мне очень даже нравится. Например, мне нравится, как пахнешь ты». Я смутилась. Телу лисы действительно свойственен еле заметный ароматный запах, но люди обыкновенно принимают его за духи. «А чем я пахну?» «Даже не знаю. Горами, лунным светом, весной, цветами, обманом. Но это не коварный обман, скорее насмешка. Мне ужасно нравится, как ты пахнешь. Я, кажется, мог всю жизнь вдыхать этот запах и все время находить в нем что-то новое». «Вот и славно», — сказала я. «Мне было очень неловко, когда ты заговорил про мою кофту. Больше я никогда ничего не буду покупать в секонд-хенд». «Ничего страшного», — сказал он. «Но я буду признателен, если ты ее снимешь». «Такой сильный запах?» «Нет, совсем слабый. Просто без кофты ты мне больше нравишься». Подумав, я сняла кофту через голову. «Сегодня ты без лифчиков», — засмеялся он. «Да», — сказала я. «Я читала, когда девушка идет к своему молодому человеку, с которым у нее что-то должно произойти, но если она готова к тому, что это произойдет, то она его не надевает. Своего рода этикет». «Где ты такое читала?» — спросил он. «В Космополитен». «Слушай, я давно хотела спросить. Ничего, что у меня маленькая грудь?» «Мне очень даже нравится», — сказал он. «Хочется долго-долго ее целовать». Мне показалось, что он говорит с усилием, словно у него сводит челюсти зевотой. Так обычно бывало перед самой трансформацией. Несмотря на его обнадеживающее заявление насчет «долго-долго целовать», до этого доходило редко. Впрочем, его горячий волчий язык... Но не буду переходить границы приличий. Читатель ведь и сам все понимает. Не успел он снять с меня трусики, как все и случилось. Сексуальное возбуждение включило таинственный механизм его метаморфозы. Прошло меньше минуты, и передо мной стоял жуткий и прекрасный зверь, в котором особенно поражал воображение, инструмент любви. Мне каждый раз не верилось, что мой мешочек-симулякр действительно способен поглотить этот молот ведьм. Превращаясь в волка, Александр терял способность разговаривать. Но он понимал все, что слышал. Хотя, конечно, у меня не было гарантии, что его волчье понимание тождественно человеческому. Оставшихся у него коммуникативных способностей не хватало на передачу сложных движений души. Но он мог ответить утвердительно или отрицательно. «Да» означал глухой короткий рык. «Рррррр». А «нет» он передавал звуком, похожим на нечто среднее между воем и зевком. «У-у-у». Меня немного смешило это «у-у-у». Примерно так же скулит в жару собака, запертая хозяевами на балконе. Но я не стала говорить ему о своем наблюдении. Его руки делались похожи не на волчьи лапы, а скорее на фантастические конечности кинематографического марсианина. Я не могла поверить, что эти клешни способны на нежное прикосновение, хотя знала это по опыту. Поэтому, когда он положил их на кожу моего живота, мне, как всегда, стало не по себе. «Чего ты хочешь, серенький?» — спросила я. «Мне лечь на бок?» «У-у-у». «На животик?» «У-у-у». «Встать на коленки?» «Р-р-р-р». «Хорошо, только осторожно, ладно?» «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р а не просто «ррррр». Но тем не менее сделала то, что он просил. И тут же пожалела. Он взял меня лапой за хвост. «Эй!» — сказала я. «Отпусти, волчище!» «У-у-у!» «Правда, отпусти!» — повторила я жалобно. «У-у-у!» И тут произошло то, чего я боялась больше всего. Он потянул меня за хвост. Не сильно, но достаточно ощутимо для того, чтобы мне вдруг вспомнился сикх из «Националя». А когда он дернул меня за хвост чуть резче, мне стало так стыдно за свою роль в судьбе этого человека, что я всхлипнула. Александр не дергал меня за хвост специально. Он просто держал его, причем довольно нежно. Но удары его бедер толкали мое тело вперед, и результат был таким же, как если бы он пытался выдрать хвост у меня из спины. Я напрягла все мышцы, но моих сил не хватало. С каждым рывком мою душу заливали волны непереносимого стыда. Но самым ужасным было то, что стыд не просто сжег мое сердце, а смешивался в одно целое с удовольствием, которое я получала от происходящего. Это было нечто невообразимое, поистине по ту сторону добра и зла. Только теперь я поняла, в каких роковых безднах блуждал де Сад, всегда казавшийся мне смешным и напыщенным. Нет, он вообще не был нелеп. Просто он не мог найти верных слов, чтобы передать природу своего кошмара. И я знала, почему. Таких слов в человеческом языке не было. «Прекрати!» — прошептала я сквозь слезы. Но в душе я не знала, чего я хочу. Чтобы он прекратил или чтобы продолжил. «Перестань!» — повторила я, задыхаясь. «Пожалуйста!» «Ты хочешь меня убить?» Я больше не могла сдерживаться и зарыдала. Но это были слезы наслаждения, чудовищного, стыдного и слишком захватывающего, чтобы от него можно было отказаться добровольно. Вскоре я потеряла представление о происходящем. Возможно, и сознание тоже. Следующим, что я помню, был склонившийся надо мной Александр уже в человеческой ипостаси. Он выглядел растерянным. «Я сделал тебе больно?» Я кивнула. «Извини». «Обещай мне одну вещь», — прошептала я. «Обещай, что ты больше никогда не будешь дергать меня за хвост. Никогда, слышишь?» «Слово офицера», — сказал он и положил ладонь на орденскую планку. «Тебе было плохо?» «Мне было стыдно», — прошептала я. «Ты знаешь, я в жизни сделала много такого, о чем мне не хочется вспоминать. Я причинила много зла людям». Его лицо вдруг стало серьезным. «Не надо», — сказал он. «Прошу тебя, не надо. Не сейчас».